Глава 74. Хозяин. Никита медленно спускался по расщелине в сторону коридора, проложенного когда-то древними дварфами. По крайней мере, учитывая, чей город по преданиям находится под Никсом, парень решил, что этот проход, соответственно, был построен сородичами Климба и Арии. Парень не спешил, тратил на каждый шаг секунд по 10, чтобы ни один камушек под ногами не хрустнул и не скатился вниз. Без света это было очень непросто. Но то ли с поверхности что-то все же пробивалось, несмотря на печать, то ли зрение окончательно адаптировалось. Но в итоге Никита совсем справился и добрался до того места, где расщелина, по которой он все это время передвигался, переходила в коридор. А еще, хотя, может быть, ему показалось, стало немного жарче. Решив, что потепление не несет за собой особой опасности, парень свесился и аккуратно высунул голову наружу, на секунду окинув взглядом окрестности и спрятавшись обратно. Итак, первое, что Никита заметил, рядом точно никого не было. Второе, туннель оказался не совсем туннелем. Скорее, это была тропа, проложенная по краю подземной горы. Тут до слуха парня снова долетело цоканье, и он тут же высунулся, чтобы проверить, откуда оно идет. Сначала Никита даже не поверил своим ощущениям, но потом дождался повторения и уже без опаски спрыгнул вниз. Определенно все звуки шли не с тропы, а из-за обрыва рядом с ней. Вообще, по-хорошему, не стоило бы лезть на рожон. Но в Никите проснулся дух первооткрывателя, и ему очень хотелось хотя бы одним глазком посмотреть, кто же тут живет. Тем более, что смотреть — это ведь не сражаться. По идее, проблем быть не должно. Успокаивая себя таким образом, Никита подполз к краю тропы и, перегнувшись через край, уставился вниз, наконец-то разглядев, кто же здесь так шумит. Если бы внизу пропасти был такой же мрак, как и наверху, то парень бы остался с носом. И ему следовало бы подумать об этом заранее, но на этот раз везение оказалось на его стороне. Прямо под подземной горой протекала река магмы. Вот почему здесь стало теплее. И ее тусклого света оказалось достаточно, чтобы осветить бродячую рядом фигуру. «Глав!» Монстр, похожий на помесь камня и богомола, поднял голову и издал протяжный вой. «Огромный!» Никита оценил размеры гиганта. «Наверное, 3 метра в высоту, не меньше. А эти лапы — лезвия, на которые он опирается». Парень невольно представил, что бы он смог сделать, если бы судьба столкнула его с подобным противником. И в голову совершенно ничего не пришло. Вернее, разум парня был уверен, что из подобной схватки победителем человеку, каким бы сильным тот ни был, не выйти. «Глав!» Монстр снова завыл, и Никита от греха подальше начал пятиться. Ну их, этих местных обитателей. Он-то рассчитывал исключительно на призраков, а тут, судя по всему, охота на них будет еще сложнее, чем он мог представить. Да и самих духов пока еще не было ни видно, ни слышно. Впрочем, на поверхности сейчас еще день. Может быть, для них это важно? Продолжая размышлять над этим, Никита забрался обратно в свою расщелину и вернулся к медитации. Теперь, когда он знал, кто издает тот самый цокот, что смущал его до этого, парень мог успокоиться. Еще бы выкинуть из головы мысли о том, почему монстр выл только когда на него смотрели, и будет вообще идеально. В темноте следить за временем даже примерно было довольно сложно. Но прошло около часа, прежде чем Никита восстановил запасы своего духовного кристалла до максимума. Ну а дальше все было просто. Вытащить табличку мастера Нила, перепроверить, точно ли это она, а потом разломать и бросить на пол. В последний момент Никита не удержался от улыбки, представляя, что было, если бы он ошибся и сломал табличку детектива. То-то бы Маули удивился, осознав, куда ведет его сигнал. К счастью, он не допустил ошибок, и еще даже раньше, чем деревянные половинки коснулись пола, из воздуха появилось умертвие мастера Нила. У Никиты невольно ёкнуло сердце, пока он его рассматривал с высоты своего насеста. К счастью, никаких пятен крови на вчерашнем союзнике не было, и парень смог расслабиться. Что ж, теперь он хотя бы сможет выкинуть из головы страхи о том, что мертвяк успел кого-то сожрать. Тут Никита обратил внимание еще на то, что бывший мастер стоит неподвижно. В прошлое свое появление тот сразу полез в драку, а теперь ведет себя как приличный человек. Ну, насколько это возможно для мертвеца? «Мастер Нил!» Парень позвал стоящее внизу у мертвия и приготовился убегать, если тот начнет за ним карабкаться. Правда, такие кардинальные решения, похоже, оказались не нужны. Среагировав на голос, мертвый мастер молча поднял голову, оглядел Никиту и также молча опустил. Похоже, парень был ему совершенно неинтересен. «Мастер Нил!» Никита спустился еще немного и помахал рукой прямо над головой у мертвия, которая все так же не реагировала на происходящее. В итоге Никита проверил, что их пакт о ненападении все еще в силе, и спрыгнул вниз. Конечно, он все еще опасался возможной ловушки, но мертвец на самом деле не собирался на него нападать. Вот только что с ним делать? Никита подобрал обломки дощечки призыва, снова сложил их вместе и спрятал у себя на груди. Теперь, в случае чего, он снова сможет призвать к себе умертвие. Вот только еще бы понять, можно ли им управлять. Или придется, как в прошлый раз, подставлять его под удар противника. «Сделай шаг в сторону». Было глупо рассчитывать, что умертвие его послушает, но Никита, вспомнив о словах Марики, решил попытаться. Та ведь сказала, что этот мертвец был поднят ее ученицей. Логично же, что та должна была предусмотреть хоть какую-то систему управления. Никита так и не успел додумать эту мысль, потому что мертвец его послушался. «Идеально!» Парень довольно почесал затылок. «А теперь сделай что-нибудь!» Никите так хотелось проверить свою власть над мертвецом, что он растерялся среди возможных вариантов команд и решил отдать выбор на откуп мастеру Нилу. Ну а у мертвия, недолго думая, взяло и вспыхнуло огнем. «Погасни!» Никита испугался, что их могут заметить. К счастью, у мертвия тут же выполнило его новый приказ. Правда, прежде чем пламя окончательно затухло, Никита успел увидеть кое-что, чего не замечал раньше. Огромную деревянную балку, пропитанную чем-то черным и установленную в качестве подпорки в стене. И тут парня осенила новая догадка. Он-то думал, что это естественный тоннель, случайно пробитый временем и движением горных пластов. Но, как он только что выяснил, на самом деле его создали осознанно. Но, по крайней мере, нижнюю часть так точно. А если так, то что могли тут искать дварфы или те, кто пришел после них? И не осталось ли тут чего-нибудь до сих пор?